Гартман фон Ауэ. Швабский рыцарь Гартман фон Ауэ 1170-1210 годы одно время жил во Франции, хорошо знал творчество Кретьена де Труа и переложил на немецкий два романа этого автора. Как и у Кретьена, в романах Гартмана главным становится вопрос об умении рыцаря гармонически сочетать верность воинскому долгу и верность семейному очагу. Большой интерес представляет оригинальная повесть Гартмана «Бедный Генрих», в которой рассказано о трудной судьбе рыцаря, наказанного за гордыню, но нашедшего путь к нравственному очищению. Гартман был крупным минезингером. В своих стихах он воспел женщину простого сословия, считая, что она по своим нравственным принципам превосходит даму из высшего света. Гартман фон Ауэ. Я теперь не слишком рад, когда друзья мне говорят: «Сходим, Гартман, к дамам, к благородным самым». Оставят пусть меня они, и к дамам пусть идут одни. В глазах у знатных этих дам так жалок я, что стыд и срам. И я бы даму полюбил, когда бы дамам был я мил. Коль знатных я не стою, утешусь я с простою. На белом свете их не счесть, покладистые всюду есть. С какой же стати к знатным лезть? Простых готов я предпочесть. Был и я когда-то глуп, и словеса слетели с губ. «Ах, госпожа, я стражду, утолите жажду!» Ответом был мне взгляд суровый. Не говоря худого слова, лишь в ту рискну влюбиться снова, что и меня любить готово. Почему-то мы грустим, будто темен белый свет. Сколько лет и сколько зим, наслаждения нет как нет. Между тем кругом луга зеленеют и цветут. Весна всему живому дорога. За хорошие дела вправе рыцарь ждать наград. Верным рыцарям хвала, верный верному собрат. Горше в мире нет судьбы, если губы дорогие ответа не дают на все мольбы. Если женщина верна, и сомнений в этом нет, мне нужна она одна, без нее не мил мне свет. И когда я так любим, ни на шаг не отойду, привязан к ней служением своим. Пусть она меня корит и не чтит моих заслуг, и со смехом говорит, что, мол, ей не нужен друг, обижаться мне грешно, мой мучительный недуг однажды вылечить ей суждено. Я наградам был бы рад, только честь всегда была мне дороже всех наград. Если добрые дела худо вознаграждены, нехрист постыдился бы подобной непростительной вины.